Глава 11. Никто не знал ничего точно. Известно лишь было, что Бентли отъехал от резиденции без сопровождения, но на трассе автомобиль показался уже с двумя гелендвагенами охраны. Кортеж, как обычно, шел к Москве на высокой скорости по разделительной полосе. Когда до кольцевой оставалось не более километра, прогремел взрыв, причем такой силы, что лимузин подбросило и швырнуло влево, в лоб мчащейся навстречу фуре, груженной стройматериалами. И тут же в Бентли врезался идущий следом гелендваген. Произошел второй взрыв, рванул бензобак лимузина. Вспыхнули Бентли, внедорожник с охраной и фура. Гелендваген, шедший впереди, развернулся и поехал назад. Правда, сразу приблизиться к месту происшествия не удалось, потому что на трассе мгновенно образовалась пробка. Когда водитель и телохранитель, находившиеся в первой машине, смогли подбежать, столкнувшиеся автомобили уже догорали. Погибли трое человек, находившиеся в Бентли. Четверо во внедорожнике, водитель фуры и его напарник. Взрыв, по мнению экспертов, случился внутри бронированного лимузина. Его мощность в тротиловом эквиваленте от 1,5 до 2 килограммов, а это очень много, если учесть, что устройство заложили в замкнутое пространство, ограниченное бронированными листами. Бензобак Бентли был прикрыт броней снизу, а с других сторон не защищен, а в нем, когда он заполнен полностью, около 100 литров бензина. Трупы внутри лимузина выгорели так, что опознать невозможно. Водитель и охранник из первого внедорожника сообщили, что в Бентли должны были ехать Потапов и Герман Владимирович, а за рулем находился водитель Сергей. Во второй сгоревшей машине трое телохранителей и шофер. Весть о вероятной гибели всесильного олигарха в эпоху всеобщей телефонизации общества разнеслась мгновенно. Все радиостанции в FM-диапазоне прервали передачи и сообщили о происшествии. Телевизионные каналы в экстренных выпусках новостей проинформировали зрителей о возможности того, что в лимузине олигарха мог находиться сам Потапов. Все средства массовой информации ждали официального заявления. «Что делать будем?» – немного растерянно спросил генерал полиции. Дальский уже сидел за столом и, хотя был ошарашен страшным известием не меньше остальных, сообразил сразу, может, от того, что решение ждали именно от него. «Для начала надо закрыть ворота резиденции, усилить охрану, никого из дома не выпускать». Каждому находящемуся на территории сдать имеющиеся мобильные телефоны. Кроме того, необходимо отключить внутреннюю АТС и блокировать городские номера. Исключение сделать для моего рабочего офиса. Официальных сообщений пока никаких, кроме подтверждения факта взрыва. Но пусть в прессу просочится информация о моей гибели. «Зачем?» – не понял генерал. «Федотов, останься», – приказал Алексей. «А все остальные займитесь тем, что велено». Когда в комнате остались лишь Федотов с генералом, Дальский объяснил свое решение. «Если организаторы покушения узнают о своем промахе, они подготовят нечто иное, что предвидеть вряд ли удастся. Зато, введя злоумышленников в заблуждение, мы получим время на расследование преступления и на выявление личности заказчиков». «Я думаю, что причиной покушения является ваша коммерческая деятельность», – заявил генерал. По его решительному лицу можно было понять, что полицейский начальник твердо верит в то, что сказал. «Личная жизнь олигархов никого не должна интересовать», – считал он, – «даже тех, кому необходимо знать некоторые интимные подробности по долгу службы». Других версий у генерала не было, а потому он произнес уже совсем деловым тоном. «Давайте подумаем, как нам скоординировать совместную деятельность по поиску преступников и по предупреждению возможных последующих попыток покушения». Федотов позвонил начальнику службы безопасности корпорации, который уже ждал в вестибюле. Тот вошел в комнату, вспотевший от напряжения. Вероятно, ему казалось, что его тут же уволят без выходного пособия, но кричать на него никто не стал, а тем более топать ногами и увольнять. Ему объяснили задачу, и начальник службы безопасности с генералом удалились, обсуждая план совместных действий. «Максим Михайлович, зачем вам нужно объявлять о своей смерти?» – спросил Федотов, когда остался наедине с Дальским. «Ведь уже сейчас, после известия о взрыве, рост стоимости наших акций не просто прекратился, цены на них рухнут, да так что мало не покажется. Упадут цены на продукцию, уменьшатся активы, придется сворачивать некоторые проекты, сокращать персонал предприятий». «Ой!» – вспомнил он и схватился за голову. «У нас ведь теперь и акции Metal Brothers. Если они покатятся под горку, то нам вовек проблем не расхлебать. Может, дать команду, чтобы наши брокеры на всех площадках начали сбрасывать эти акции? Если за день успеем, то не так уж много потеряем». «А не было ли именно это целью покушения?» – напрягся Алексей. «Может, кто-то очень хочет, чтобы мы и другие держатели акций начали сброс, чтобы взять за гривенник то, что стоит 100 баксов?» Федотов вздохнул. Подобная мысль не пришла ему в голову, и спорить он не стал. А Дальского вдруг осенило. «Да, акции Росинтерна рухнут, но и Metal Brothers тоже. Однако мы не будем выставлять их на торги. Наоборот, начнем скупать ценные бумаги Metal Brothers, когда показатели достигнут минимального уровня. Через сколько дней это возможно?» «Максимум неделя, а скорее всего дня через 3-4. Потом, когда станет ясно, что такой гигант рухнуть не может, цены опять поползут вверх. Если бы мы просто приобрели у них 25% акций, то они имели бы средства подняться самостоятельно, а так придется использовать внешние заимствования. От 10% акций Росинтерна компания избавится уже завтра, понимая, что еще через день потеряет больше». «Мы их выкупим», – кивнул Дальский. «У тебя есть контора с деньгами, но такая, чтобы ты сам никаким боком?» Теперь кивнул Федотов. Кивнул и удивился. «А зачем?» «И с Metal Brothers тоже не понимаю, зачем нам скупать их акции? Лучше бы скинуть, пока деньги дают, чтобы свой бизнес поддержать». «Вот тебе парадокс. Если бы покушения не было, его надо было самим придумать. А пока это подарок судьбы. Можно разыграть крушение компании. Постановку этой пьесы я беру на себя. Сколько у нас свободных средств?» «Откуда?» – развел руками Федотов. «Как быстро можно избавиться от непрофильных активов?» «Ну, ежели даром отдавать?» «Даром не надо. Заложи, что возможно, банкам, а что не закладывается, отдай за полцены. Кстати, наш банк Росинтерн может воспользоваться деньгами клиентов на короткое время?» «Опасное дело, а вдруг пролетим? Это же уголовщина. Зарплату персоналу всех наших предприятий задержать на 2 недели. Оплату внешних контрактов не производить до особого распоряжения». «Ой», – выдохнул Федотов. «Сколько у нас акций Metal Brothers?» – спросил Дальский, хотя прекрасно знал сам. 25% у Росинтерна», – пожал плечами Федотов, удивляясь вопросу. «А еще те, что вы скупали на третьи лица в течение 1,5 лет. То есть всего без малого 39%. Ну и в моей собственности почти 0,5%. На сегодняшний день вы крупнейший акционер Metal Brothers». Алексей растерялся. Он не ожидал такой пройти даже от Потапова. «Значит, для того, чтобы стать полноправными хозяевами Metal Brothers, нам необходимо выкупить около 11% их акций. Сколько это может стоить?» – спросил он. «Сегодня 15 миллиардов, но такого количества ценных бумаг нет на рынке. И даже если начать скупать на разных площадках, то при таком спросе цена может увеличиться в 1,5 раза. «Для начала она упадет», — напомнил Дальский. «Сначала рухнут наши акции, и чтобы возместить потери, руководство Metal Brothers попытается или опротестовать нашу сделку, что невозможно быстро сделать, или договориться об обратном обмене с минимальными для них потерями». «Я бы согласился на последнее, потому что их 11 нам не выкупить никогда, даже если мы продадим все свои активы и год не будем выплачивать зарплату сотрудникам». Алексей задумался. «Понятно, что сам он лично ничего не теряет. Беднее, чем актер Дальский, ему уже не стать. В самом худшем случае вернется в театр с заработанными за 3 месяца деньгами. Но речь не о нем. После смерти Потапова концерну придется нелегко. Не разориться, конечно, но такого размаха уже не будет. Наверняка начнутся увольнения, сокращение объемов выпуска продукции. «Если заложить предприятие Минфину, на какой кредит можно рассчитывать?» – спросил он. «Центробанку заложить», – поправил Федотов. «Миллиарда 2 или 3 евро они найдут, только дадут векселями Минфина с большим дисконтом». «Уже деньги», – обрадовался Дальский. «Это 1/5 необходимых нам средств. Сможешь договориться за 2 дней? «Смогу. Но там условия...» «Откаты, что ли?» – обрадовался знакомому слову Алексей. «Нормально. Итак, там 1/5, и мы столько же наскребем. Вот 40% от того, что требуется. Мы бы и всю необходимую сумму нашли, но времени мало». «Постой. Ты же только что говорил, будто это вовсе невозможно». Федотов вдруг засопел и медленно произнес. «Если все будет складываться удачно, то на последнем этапе я смогу свои 1,5 единицы присоединить к общему капиталу. Только взамен попрошу назначить меня председателем правления Росинтерна». Он заглянул в глаза боссу, ожидая увидеть в них негодование, и робко предложил. «А вы бы могли возглавить наблюдательный совет?» «Хорошо», — согласился Алексей. «Если не будет хватать ровно 1,5 миллиардов, я попрошу их у тебя». Они поговорили еще немного, потом направились в домашний офис Потапова, чтобы начать притворять в жизнь намеченное, не теряя времени. Было только начало вечера, и работать предстояло всю ночь. Дальский вдруг почувствовал прилив сил, даже в горле перестало першить. «Надо же!» – удивился он. «Врач обещал всего 4 часа. Вероятно, я оказался здоровее, чем Эскулап думал». В офисе находились и Татьяна, и Владимир. Федотов ставил перед ними задачи, а Дальский наблюдал за лицами подчиненных, чтобы понять, верят ли те в реальность достижения цели. Но Татьяна с Владимиром слушали внимательно и спокойно. Все сели за телефоны. Только Алексей не знал, чем заняться. Ему-то звонить было некуда. Тогда он подошел к Татьяне и предложил секретарю побеседовать наедине. Вдвоем они прошли в его жилые апартаменты и устроились не в просторной гостиной, а почему-то в бильярдной, в помещении куда меньшем по площади и не столь уютном. Зато разговаривать в полголоса здесь было удобнее. «Сколько сейчас на моих зарубежных счетах?» – спросил Дальский. «Но вчерашнее утро 117 миллионов евро, 156 миллионов долларов, английских фунтов 9 миллионов, швейцарских франков 22 и 1,5 миллиарда йен. Если удачно сыграть на Форексе и перевести все в доллары, то получится немногим более 300 миллионов. 305 или 307. «Не густо. А в ценных бумагах западных компаний?» «На 4 миллиарда в сегодняшней стоимости доллара. Но завтра эти бумаги должны подешеветь, а если избавиться от них быстро, то подешевеют значительно. Можно потерять до 20%. «Моя зарубежная недвижимость?» «Ну, вы же сами знаете, что почти ничего не осталось. За 1,5 года мы распродали все, когда приобретали акции Metal Brothers. замок во Франции, где сейчас живет Римма Романовна, вместе с землей и виноградниками, стоит около 500 миллионов. Если будет срочная продажа или вы пожелаете заложить его, то потеряете половину, но ваша мама взамен подарит ей библиотеку дальше. Квартира в Лондоне, шале в Швейцарии – это немного. Доля в гостиничном бизнесе в Италии тоже намного не тянет, всего 100 миллионов в лучшем случае. «Гроши», – согласился Дальский и усмехнулся. Затем посмотрел на Татьяну. «Сколько ей лет? 40-45?» «По виду обычная тетка, каких много. Такие обычно переполняют вагоны метро по утрам и вечерам, когда едут на работу и спешат после трудового дня домой. Подобные женщины не сидят за рулем автомобилей, а если и приобретают транспортное средство, то что-нибудь вроде старенькой шестерки, на какой ездил сам Алексей. Как вы думаете, хватит средств, чтобы осуществить задуманное?» Татьяна с сомнением покачала головой. «Все игроки при достаточном снижении стоимости акций Росинтерна, а тем более Metal Brothers, начнут приобретать их. Цена пойдет вверх, и тогда однозначно мы промахнемся. Вполне вероятно, кто-то начнет скупать их при падении курса уже на 10%, чтобы продать через неделю дороже на 5%. Но по нашим подсчетам, собственных средств у меня около 4,5 миллиардов. Потом свободные средства концерна, продажа непрофильных активов, кредиты, простая экономия, еще более 5 миллиардов. Остается найти совсем немного. Все равно риск. Вы не любите рисковать? Спросил Алексей. Или боитесь? Секретарь вздохнула. Я вам очень многим обязана, Максим Михайлович. Когда 9 лет назад вы помогли мне, то есть моему брату, то поставили лишь одно условие – отработать с вами весь срок, что он мог бы получить тогда по суду. Меньше 12 ему бы не дали, но я была готова служить вам до конца жизни, отдать все за любое смягчение наказания. Однако он был освобожден, и вы отправили его лечиться в Испанию. «Забудем», — попытался остановить женщину Дальский. «Никогда», — произнесла Татьяна твердо. «Работая с вами, я заработала кое-что, а потому хочу вернуть долг». «Это вряд ли поможет». «И тем не менее», продолжал настаивать секретарь, «я верну вам 52 миллиона долларов с тем, чтобы вы приобрели акции Metal Brothers. Акции можете оформить на свое имя». Дальский мотнул головой. «Или на мое», — закончила фразу Татьяна. «Все равно, я передам их вам в управление». Они возвращались по коридору. Алексею показалось на мгновение, будто он идет по узкой сцене, не зная текста и партнеров, участвуя в спектакле, в котором нет антрактов и финала. Федотов сидел перед телефоном, гипнотизировал аппарат и пил газировку. Пиджака на нем не было, а под мышками обозначились круги от пота. «С Москвой договорился», — доложил он. «2,5 миллиарда евро дадут, но мы в обеспечении должны выставить 29% наших акций. Это грабеж». «Соглашаемся», — произнес Дальский, «и выкупаем свои 10% у Metal Brothers». «На какие шиши?» — удивился Федотов. «Работаем», — не выдержал Алексей. «Страна у нас такая, что деньги под ногами валяются, кстати». «Позвоните в Вольфрам и сообщите Степанову, что после гибели Потапова необходимо продать клуб «Северное сияние» вместе с торговыми площадями». «Валерий Иванович, конечно, изобразит неутешное горе по поводу моей кончины, потом подумает день для вида и купит клуб сам». «Это же 50 миллионов, — удивился Федотов. «Разве у него...» «Работаем», — напомнил Дальский.